607. Октябрь, 6. Удел человека – это познавание окружающего его мира, то есть беспредельности, познавание, не имеющее конца. Орбита его все время расширяется, а сам познавательный аппарат совершенствуется и утончается. Человечество других, более высоких планет опередили вас намного. Потому указано устремление к дальним мирам. Это устремление приведет к фактическому соприкосновению с ними. Контакт с людьми, достигшими более высокой ступени эволюции, очень много даст людям вашей планеты и покажет, в каком именно направлении будет развиваться земное человечество. Теоретические данные о новых расах и новых кругах получат фактическое подтверждение. Межпланетные корабли летать будут, но главным каналом общения будет аппарат человеческого организма и его раскрытые центры. Когда-то именно он заменит все аппараты, ибо в человеке в потенциале заключено все. Конечно, для массы всего человечества это случится не скоро, но отдельные люди, достигшие, поведут и уже ведут землян в будущее. Самым трудным этапом на этом пути является переход от Кали к Сатья-юге, от века тьмы к веку света. Но время течет, его остановить невозможно, и переход этот все же завершится. Новое небо и новая земля, очищенная от темных нагромождений, дадут новые возможности человеку двигаться в сужденное ему будущее.